Каждое мгновение жизни нужно посвящать Господу. Наставления и ответы на вопросы духовным чадам в разных обстоятельствах. Аудиозаписи. Не нужно ни от кого ждать слишком много. Не следует ожидать от близких больше, чем они способны для нас сделать, иначе мы будем разочарованы, будем выдумывать то, чего на самом деле нет, и все испортим. Без Бога мы даже себя любить не можем. Только с Божьей помощью мы можем прощать, потому что мы существа ограниченные, а любовь безгранична, и помочь нам может только безграничный Бог. Все мы хотим безграничной любви, но и мы, и ангелы существуем во времени и пространстве. Один только Господь может дать полноту и ангелам, и святым, и нам. Без Бога человек даже самого себя любить не сможет, а уж что говорить о ближних. Поражение Запада. Произнесено во время бомбардировок НАТО в 1999 году. Мы не знаем точно, это только наши предположения, но Третья мировая война уже началась, и началось взаимное истребление. Запад страшно опозорился. Сейчас они там между собой схватятся, а про нас забудут. Осрамились перед своим народом, перед целым светом. Такая сила восстала против одного маленького государства и ничего не добилась. Они думали закончить все за 3 дня, они смогли и за 3 месяца. Это такой разгром Запада, что и представить трудно. Батюшка, мы видим, что война больше сплотила семью. Нас только беда объединяет, а когда все спокойно, нет единства. Как научить детей слушаться? Мы опоздали, непослушание набрало обороты, дети не хотят нас слушаться, считают, что мы старые и отсталые. Много еще некрещенных, что с ними будет? Если они милосердны, есть надежда, что все будет хорошо. Отче, как стяжается смирение, исключительно ли с помощью Иисусовой молитвы? Да, надо постоянно молиться. Божественная любовь молится за всех. Тот, кто стяжал божественную любовь, молится за всех, он не делает разницы между людьми. Святые отцы достигли такой степени божественной любви, что молились и за падших духов. О страдании от натовских бомбардировок. Такая сила поднялась против нас, что мы еще мало пострадали. Они ожидали большего, но Господь не попустил. Страшно, что пострадало много детей. Это беда. Все материальное восстановится, а жизни не вернешь. Пусть все будет так, как Господь хочет. Нам необходимо выдержать все до конца. Мы позволили, что нам ООН диктует, как жить. ООН должна прекратить свою деятельность. Она не способна сохранить мир. Посмотрим, помилует ли нас Господь по молитвам святых. Хотя мы и много страдали, но не каемся. Покаяние заключается не только в исповеди, но и в изменении жизни. Даст Бог, все будет хорошо, лучше, чем мы представляем. И ради собственного блага надо исправляться, хранить добрые мысли. Плоды слез. В сердце лежит печать Духа Святого, от которого рождаются все плоды жизни. Слезы приносят Христу плоды кротости, мира, милосердия, добра, веры и воздержания. Слезы рождают любовь к врагам и молитву за них. Слезы приносят радость в искушениях и благодарность в страданиях. Видят чужие грехи, как свои. Душа умирает, когда отпадает от Святого Духа. Как умирает тело, когда его покидает душа, так и душа умирает, когда отпадает от Духа Святого. Смерть и тление – порождение греха. Душа через грех умирает для вечной жизни, отпав от Святого Духа и Царства Божиего. Когда душа сдружится с Господом, она становится кроткой и смиренной, и когда молится, не позволяет себе отвлекаться и блуждать туда-сюда. Христианство не просто конфессия, а откровение вечности и жизни. Христианство нельзя назвать просто конфессией. Христианство – откровение вечности и жизни. Наша человеческая природа вошла в таинство Святой Троицы. Это бесценный дар, который мы, прилепившись к земному, так мало ценим. На земле нам надлежит готовиться к вечности, бороться со злом, чтобы не отпасть от любви небесного Родителя. О том, что следует говорить. Господь дал нам разум, чтобы рассуждать, что нужно говорить, а что нет. Сыны света призваны светить своей жизнью. Плотский человек не может понять духовного. Для плотского все, что говорит духовный, — выдумки, потому что небесная логика отличается от земной. Но в разговоре плотского с духовным первый может постепенно прийти к выводу, что все-таки есть нечто, что движет миром, что в космосе царит гармония, а на земле дисгармония. Поэтому сыны света призваны светить собственной жизнью, распространять свет вокруг себя, как говорит Господь: «Огонь пришел я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся». Это огонь божественной любви. Христиане призваны расширять на земле атмосферу неба, вечности, любви, мира, правды и истины. Но как нам быть, если мы с детства привыкли протестовать, гневаться, не доверять? Много лукавства вошло в нас, и нам нужно избавляться от него. Вот родители ругают ребенка за мелочи, не умеют исцелять детей мягкостью, добрым словом. Строгость нужна, но ребенок и в этой строгости должен чувствовать любовь. Родители часто совершают ошибку, наказывая детей за провинность, потому что наказанием в гневе без любви цели не достигнешь. О посте и собранности ума. Святые отцы нам объяснили, как нужно поститься. Пост ослабляется только для больных и слабых, а мы, физически здоровые, должны воздерживаться от пищи, смирять тело и ум. Пост необходим для собранности ума. Невозможно с набитым желудком соединиться с Богом. Заботы приходят от невоздержанности, а чувства и воля должны быть собраны воедино. Школа жизни. Все, что с нами происходит, полезно, а мы часто переживаем, спрашиваем себя, почему все так? Неужели не могло быть иначе, легче, лучше? Но пройти через испытания необходимо. Спокойно преодолеть их и обрести мир – вот школа жизни. Нужно хранить мир в доме. В 80-е годы приходила ко мне одна бабушка, М., жаловалась, что сын и сноха против того, что она ходит в церковь. Я ей посоветовал всеми силами хранить мир в доме. Бога никто из нашего сердца не изгонит, Он всегда с нами, а своим примером человек может сделать намного больше, чем словами. о свободной воле человека. Господь дал нам свободную волю. Господу все ведомо. Почему? Потому что для Него не существует времени. Он вечен, и для Него все сегодня. Нам это непонятно, потому что мы ограничены. Каждый человек неповторим, и каждому дана возможность духовно расти. А поскольку мы имеем свободную волю, мы часто переступаем границу. Вот, например, с пищей. Кто-то умерен в еде, кто-то нет. Умеренные здоровее и дольше живут. Так же и в духовной жизни. Кто-то кроток, мирен, а другой нет, так и голову разбивает, но не сворачивает с этой дороги. Закон послушания дан, чтобы исправить нашу волю. Господу все ведомо, еще до нашего зачатия, поэтому Моисею был дан закон. Он дан ради нас негодных, а тем, кто кроток и смирен, закон не нужен. Закон послушания дан, чтобы исправить нашу волю, чтобы направить ее к истине, добру и любви. Послушание необходимо ради установления гармонии. Святые отцы говорят, послушание больше поста и молитвы. В юности я не понимал этого, но если нет послушания, нет пользы от поста. Святые обрели дары Духа Святого постом и молитвой, но превыше всего было послушание. Как упражняться в послушании? Как упражняться в послушании? Не настаивать на своем и предаться воле Божией. Божия воля совершается через старших, родителей, руководителей, учителей, наставников. Если мы будем во всем послушны, нам откроется то, что от нас требуется. Вот если огорчим родителей, за что ни возьмемся, ничего не получается. Мы жалуемся на них, а перед Богом будут за себя отвечать они, а не мы. Молитва – покаянное дыхание души. Мы забываем, что мы здесь временно и должны непрестанно молиться. Молитва – дыхание души. Молитвой мы черпаем силы из источника жизни, от Бога. Бог и Отец и Мать, Он всех хранит и питает. Мы вообразили, что много знаем. Мы вообразили, что много знаем, а в действительности мы знаем очень мало. И те, кто трудился всю жизнь, чтобы сделать добрый вклад в жизнь людей, образованные, ученые, видят, что их знания слишком малы по сравнению с тем, что они могли бы узнать. Всего, чего человек добивается, недостаточно. Как мы неблагодарны! Как мы прилепились к земному тлену! Человеческий род был одним целым, а с тех пор, как грех нас разъединил и разбил, нет у нас единства. Живем в семье, с родителями, с братьями, с сестрами, и опять недовольны, чувствуем себя одиноко, хотим отделиться от семьи, хотим посвятить себя, свое сердце кому-то другому. Этого требует человеческая душа. Когда Господь сотворил Адама, Он сказал, что «нехорошо быть человеку одному», и создал ему друга жизни. Для Бога они, Адам и Ева, были одним целым, не было ни мужского пола, ни женского в нашем понимании. Но после грехопадения все повредилось, и Господь повелел, предвидя это, «плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю». Каким было бы рождение до грехопадения, нам неизвестно. Наши прародители тогда имели не такое смертное тленное тело, как мы. Они не нуждались в пище, чтобы поддерживать физические силы. Плоть была одухотворенной. После грехопадения Господь сам должен был прийти в падший мир, который Он сотворил, чтобы преобразить и воскресить его, вернуть нас в первозданное состояние. Когда в день страшного суда Господь призовет нас, тогда люди снова обретут одухотворенные тела. Наши прародители, которые были венцом Божьего творения, представляли собой и духовный, и материальный мир. В день страшного суда Бог приведет в движение все стихии материального мира, и все ветхое уйдет, настанет новое небо и новая земля, где не будет существовать времени, не будет солнца, но Господь будет светить. Как заповедает, так и будет. Какая великая радость, какое великое откровение! А мы, неблагодарные, прилепились к земному тлену.